Ну, немного замялся инженер, достоверных сведений об их умениях мы не имеем, поэтому чисто теоретически они могут создать подобный шедевр. Но я утверждаю, что это изделие другой вселенной, поспешил добавить он, видя усмешку в глазах сына владыки. Всем была известна убежденность их инженеров в существовании других вселенных, существующих рядом с ними, но по другим физическим законам. Он даже создал теорию, объясняющую его идею. Распространение она не получила и, если имеются где-то ее последователи, то никому они не известны. На связь вышел командир группы, доложил оператор. Включай, господин, мы потерпели фиаско. Эти звери слишком умны для животных, умеют прекрасно маскироваться, их уровень псини ниже мастера. Цертис атаковал его, но сам едва унес ноги. Как их ловили пираты, не понимаю. От группы осталось всего 4 человека. Когда будете? Примерно через час, идем на стимуляторах. Андатис посмотрел на инженера и успел заметить, как тот отвел торжествующий печальный взгляд. Старик порой вел себя вызывающе, но он был первоклассным мастером своего дела. К тому же в данном случае он оказался прав, когда предложил расспросить пленных о правилах охоты на местных животных. Но он отмахнулся от ученого, понадеявшись на лучшую экипировку воинов. «Докладывай», — приказал он вошедшему командиру группы. «Хотя нет, сперва скажи, что случилось с молодым человеком, которого я отправил пятым. Вы уже знаете, что знаю. За несколько секунд до нападения Жрума, он то ли почувствовал опасность, то ли вообще его увидел. Его походка изменилась и стала очень сильно напоминать поступь сполота воина, как они говорят на охоте. Я сразу приказал Цертису отключить его, так как от браслетов там оказалось мало толку из-за сильнейших помех. Но в это время нас атаковал хищник, да еще люди решили напасть на нас, из-за чего Жрум сразу уничтожил двоих. Мы его стали видеть только тогда, когда он стал рвать людей и моих воинов, да и то не отчетливо, а словно призрака. Не успели мы открыть огонь, как второй Жрум атаковал нас с другой стороны. Что с Капарнем? У него на пути оказался Куалтис, но не успел среагировать, так как тот ускорился и ушел в лес, по пути выбив оружие из его рук и опрокинув его на землю. Вряд ли он выжил. Хищники реагировали на запах очень сильно, и мы знаем, что они никого не оставляют в живых. Мы спаслись только благодаря стимуляторам и тому, что постоянно вели огонь, сумев ранить одного из них. «Подготовь отчет нейросети», — приказал Андатис. Сам же он задумался о чем-то знакомом, вроде бы где-то он уже слышал нечто подобное. Пока еще он не мог понять, что именно. Молодой человек, невзрачный, владеющий стилем боя сполотов, тихо проговорил он. «Силиен!» — воскликнул он. «Соедини меня с ней». Спустя минуту гиперсвязь была налажена, и к его радости та оказалась на месте. «Чего тебе?» — недовольно бросила та, увидев брата. «Как всегда груба, сестричка. Но я могу легко изменить твое настроение». Андатис был сама любезность. Он даже улыбнулся в ответ на ее скептическое выражение лица, появившееся после его слов. «Как тебе этот молодой человек? Нравится?» Он специально выделил слово «человек» и с огромным удовольствием наблюдал, как появившаяся на ее лице гримаса сменяется изумлением, а потом яростью. «Где он?» – прошипела девушка. «Могу тебя обрадовать, он труп. Ты видел его?» – уже спокойно спросила та. «Нет, поверь, Жрум никого в живых не оставляет. Рассказывай все». Он рассказал все, за исключением истинной причины охоты, о которой сестра знать не должна. Переслал данные нейросети, результат исследования в медкапсуле. Последнему она очень обрадовалась, убедившись, что это он, только с сильно возросшими параметрами пси и ментала. Затем стала требовать, чтобы он отправил за ним большую группу. Девушка ни на секунду не подумала, что ее знакомого могли схарчить хищники. Брат знал ее навязчивую идею в поимке обманувшего ее Кайлайна, но не думал, что та у сестры примет такие масштабы. Она просто заявила, что пока трупа этого Алика никто не увидит, то не поверит. И даже в этом случае будет немного сомневаться, вдруг тот сумел вместо себя подсунуть тело кого-то другого. Очень порадовалась, что тот скрылся за деревьями, утверждая, что значит артефакта, при помощи которого он ушел от нее, у него сейчас нет. Но когда Андатис отказался отправлять группу захвата, она выпалила. «Вот увидишь, он еще проявит себя», и разорвала связь. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, лес. Из переката я вышел уже в состоянии убийцы. Поскольку никакого оружия у меня в руках не было, то и линии атаки отсутствовали. почувствовал позади себя опасность и рванул от нее подальше. Передо мной находился какой-то граф, который решил переключиться на меня, но не успел. Я притормозил на мгновение перед ним и правой рукой, немного приседая, толкнул его оружие вниз, представляя, вместо руки у меня паровой молот. Затем, вставая, выстрелил правой рукой ему в подбородок, точнее вниз надетого шлема, и одновременно с этим левой рукой схватил шлем с другой стороны, и резким движением повернул ее, отталкивая графа от себя. Ускорившись, скрылся в лесу. Я прекрасно понимал, что после того, как хищники убьют аргофов и людей, примутся за меня, ведь я верил словам того мужчины, что они не оставляют в живых своих врагов, а людей они наверняка считают таковыми. Пока бежал, в голове пронеслись мысли о том, как избавиться от запаха, и самое верное решение смыть. Я уже повернул в сторону базы, где точно знал о наличии воды, как пришлось даже остановиться. Пока у меня на руке браслет, ни в коем случае нельзя выходить за пределы территории с отсутствием связи. Остановился, попытался почувствовать лес, получилось очень легко. Медленно повернулся вокруг оси и, когда ощутил легкий толчок внутри себя, рванул в том направлении. Буквально спустя минуту почувствовал позади себя опасность и снова перешел в ускорение. Теперь мой преследователь даже не срывался, точнее, не пытался бежать бесшумно, словно наслаждался охотой за дичью, и он приближался. Как бы я ни ускорялся, этот зверь оказался быстрее. Нейросеть быстро сделала анализ и вынесла вердикт: то животное подобного размера без специального ускорения, то есть как у меня, бежать с такой скоростью не сможет. «А-а!» – закричал я, когда почва ушла у меня из-под ног. «А-а!» – бульк, и над головой сомкнулись воды. Вынырнул и тут же оглянулся, на уступе, всего метра три высотой, стоял давешний хищник. Я начал усиленно грести от него подальше спиной вперед, и тут вскрикнул от того, что появился второй. И этот второй был ранен, поскольку я различил темные пятна на левой его стороне. Оглянулся назад, чтобы подкорректировать курс, а когда вернул взор обратно, то никого не увидел. Это оказалось небольшое озеро, находящееся как бы во впадине что ли. На мое счастье, оно было достаточно сильно вытянуто, так что эти хищники долго будут идти в обход, а воду они, судя по всему, очень не любят. Все берега, которые я видел, поднимались метра на три, и только в одном месте был пологий, по крайней мере, на взгляд, спуск. Туда я и направился. «Ах, ты ж!» – ругнулся я, когда кто-то схватил за ногу. Пожалел, что кожа у меня не бронированная, даже представил, как бы тот, кто меня схватил, ломает зубы. И тут же почувствовал, как боль ушла, стала как бы удаленной. Руками заработал изо всех сил. Порадовался, что берег оказался, хоть и не совсем пологим, но выйти из воды можно было без проблем. Нащупал дно и скорее на берег. «Да цепишься ты или нет?» Я дернул ногой, но рыбина, очень напоминающая земную щуку, отцепляться от ноги не спешила. Нашел камень, начал бить по голове, и после второго удара эта зараза, наконец-то, отпустила меня и по рыбе запрыгала к воде. Зубы у этой водной хищницы оказались очень острыми, так как прокусили мой не раз спасавший меня комбинезон. Блин, не зубы, а артефакты какие-то, да и планета вся очень странная. Повышенный псифон, хищники, словно тут хоронагелли. Да что хищники, если я от зайца получил оплеуху. Поднялся на ноги и тут же опустился обратно от усталости. Что-то не так, я точно знаю, что от того времени, что я находился в ускорении, подобного быть не должно. Такое состояние у меня, когда из режима ускорения меня выбрасывает. Яд что ли от местной щуки получил, и я со злостью посмотрел на озеро. И только сейчас до меня дошло, что я от кого убегал, но своих преследователей не видел, очень надеясь, что те вообще отстали от меня. Немного подумал о дальнейших действиях и понял, что желательно вернуться к месту побоища, чтобы взять оружие и отстрелить браслет. Еще раз внимательно осмотрелся, прислушался, но ничего опасного, поэтому разделся и принялся стирать свой бывалый комбинезон. Одевшись, я направился к месту схватки. Удивительно, но нейросеть помогала даже в такой малости, как путь, по которому я убегал. Я и сам прекрасно запоминал, куда иду, когда поворачиваю, да и просто ориентируюсь в лесу, словно у себя дома. Но тут создавалось впечатление, что я исходил эту часть леса вдоль и поперек. Как ни странно, но до цели я добрался без происшествий. Конечно, я шел бесшумно, старался слиться с лесом, быть его частью, деревом, которая вышла погулять, но выходить сразу не стал, а залез на дерево и начал наблюдать. И правильно сделал, так как на поляне появились падальщики. И это была не та мелочь, что встретилась мне на базе, а вполне себе большие особи, не меньше размером нашего хаски Байкала. Зато порадовался, что те два хищника, которые уничтожили группу, ушли, иначе эти бы не появились. Пришлось ждать, пока не насытится. Но они решили проверить меня сначала на терпение, затем на умение спать на дереве, так как сами не спешили уходить. Несмотря на то, что выбирал дерево потолще, устроиться нормально я не смог, постоянно норовил скатиться вниз. Но сон меня все-таки сморил. Ночь прошла кошмарно. Дремал я урывками, постоянно просыпаясь, поэтому едва рассвело, я проверил место боя на наличие зверей. Никого. Поэтому в следующие 10 минут занимался поиском подходящего оружия. Все оно имело привязку к человеку, и только у одного обнаружил нечто вроде пистолета, стреляющего лучом. Обидно было ни у кого не обнаружить обыкновенный нож или кинжал. Не в ходу у ушастых это оружие. Зато порадовался флягам, коих взял с собой целых 3 штуки. Набрал бы больше, но остальные были непригодны для использования. А так отличные изделия, очень легкие и удобные. Отойдя в сторону, занялся своим освобождением. Просунул ствол под браслет, по аналогии, как защищался от щуки, представил свою кожу твердой и не боящейся огня. Ау, я сцепил зубы, чтобы не заорать. Кожа твердой стала, но качественной защитой от огня не стала. В общем, как и было обещано при внедрении, твердость и эластичность, хотя я надеялся, что и здесь упадет плюшка. Но второго раза не понадобилось, так как браслет засверкал, по нему пробежали разряды молнии и он успокоился. В общем, ломать, не строить. После всего этого, я отправился к своим вещам, прихватив оружие с собой. Когда дошел до них, снова почувствовал усталость, не такую как тогда, но сам факт. Отдохнул и двинулся к базе, чтобы проверить, не улетели ли ушастые. Но еще на подходе, я заметил их дрон, поэтому идти дальше не имело смысла. Ждать у моря погоды не стал, а отправился к космическому кораблю, где я нашел кейс с моими роялями. Делать нечего, там буду жить и ждать проявления Земли. С учебой в Академии магии, скорее всего, придется распрощаться, разве что уговорю ректора. Уеду в свое баронство и буду там заниматься своими делами. Бластер отдам Никите, все равно он мне там не нужен. Ну, здравствуй, старый знакомец, поприветствовал я несколько тонн металла. За время моего отсутствия никто внутрь не заходил, что немного странно. Хотя я сравниваю с повадками зверей Земли, а тут мало того, что другая вселенная, да еще и планета интересная. Обнаруженный скин 6-го поколения класса производства королевства Дживиан. Да чтоб тебя, ругнулся я, спотыкаясь на ровном месте. Блин, до сих пор не могу привыкнуть к внезапным сообщениям нейросети. По какому принципу она шлет свои сообщения надписями, мыслями или знаниями, я понять не могу. Сейчас хоть буду в относительной безопасности и могу внимательно и вдумчиво ее изучить. Подключиться, отдал я команду, или взломать. Для подключения необходимы коды доступа. Взломать с имеющимися знаниями невозможно. И скины класса имеют многоуровневую взаимозаменяющуюся и самовосстанавливающуюся защиту. Необходимы базы знаний программисты хакер 6-го поколения. Ну и ладно, хотелось бы еще найти что-нибудь, но и так сойдет. Еды осталось еще достаточно, к тому же охота на птиц приносит свою порцию. А еще по пути я нашел еще один плодовый куст недалеко от этого места. Взяв с собой лук и колчан, отправился на охоту, а заодно пополнить запасы пресной воды. Эту птицу, которую я несколькими секундами ранее заметил, я уже ел, и мясо у нее просто потрясающее. Я крался медленно и очень осторожно, так как эта пернатая реагирует на малейшие движения или звук. Очень пугливая. Здесь. Медленно поднял лук и... Внедрение имплантата псион завершено. Рука дернулась, и я, естественно, промахнулся. Мысленно ругнувшись, отправился дальше. Внедрение имплантата ментат завершено. Возвращался на корабль я в чудесном настроении. Наконец-то я стал страшным и ужасным. Вот только бы научиться пользоваться своими возможностями. Забрав свой будущий обед, отправился обратно. Костер я разводил при помощи бластера. Сухие ветки, короткий выстрел на минимальной мощности и огонь готов. А ночью, я наконец-то начал изучать свою нейросеть и все, что мне досталось. И какое же было разочарование, когда для использования имплантатов псионный ментат нейросеть тоже потребовала изучения соответствующих баз знаний. Вот что удивительно, для имплантата на усиление кожи базы знаний не требовались. Все оставшееся время я потратил на изучение нейросети. Ну, что могу сказать, это такой своеобразный помощник, наделенный определенным интеллектом. Да, это интеллект не взрослого человека, но и не компьютер, который самостоятельно думать не умеет, а использует только заложенные в него алгоритмы. У меня же в некоторых случаях нейросеть, если так можно сказать, думала. Возможно, это так называемые искусственные интеллекты программирования намного более высокого уровня, чем на Земле. В общем, поживем увидим. Вот уже 4 дня я на корабле, который еще раз облазил сверху донизу. Некоторое время раздумывал при помощи бластера прорезать проход в другую часть, но остановило меня то, что заряд, наверняка, израсходую почти весь, а найти, могу и пустышку ведь. Сейчас я направлялся к небольшой речушке, на которой я соорудил для купания заводь. Привычно осмотрелся и, не увидев ничего подозрительного, вышел из-за укрытия. Обнаружен имплантат, категория, неизвестно. Страна-производитель, неизвестно. Назначение, неизвестно. Поколение, неизвестно. Задействовать, да нет. Появилось у меня в голове мысленное сообщение нейросети. Что за фигня? Вслух удивился я. Откуда у меня взялось еще что-то? Блин, это не планета, а я даже не знаю, как выразиться. Хотя я что же это такое, что моя нейросеть не может обнаружить, точнее распознать? Ответил естественно отказом. Обнаружен имплантат. Категория, неизвестно. Страна-производитель, неизвестно. Назначение, неизвестно. Поколение, неизвестно. Задействовать. Да нет, меня разобрал хохот, я упал на землю и катался по ней. Ро-ро рояль, сквозь смех сумел выговорить я, и рояль им попок погоняет. Прекратил смеяться, когда начал болеть пресс. После этого быстро сполоснулся и отправился обратно, и уже на корабле задумался о двух подхваченных вирусах. Почему-то в голову пришло именно это сравнение, ведь ничего не получал здесь больше, но нате и получите. Здесь есть, протянул я, когда в голову пришла очередная безумная идея. Уж, не короны ли мои каким-то образом обнаружила нейросеть, а что, очень даже похоже. Это плюшки совсем другой вселенной, поэтому распознать она никак их не могла. Но находится то они у меня, не знаю где, но это мое, поэтому найти сумела. Интересным мне показался нюанс, что случилось это только после внедрения имплантатов на пси и ментал. Возможно, это совпадение. Вот только проснувшаяся интуиция твердила обратное. Как раз эта часть не входила в конфликт с умозаключениями. Обе короны из разряда чего-то там энергетического, пси и ментал тоже энергии. В общем, я как тот хомяк нахватал всего, а пользоваться толком не умею. Хотя короны как раз мне помогали, но как-то без моего особого участия. Возможно, то, что я в лесу становлюсь незаметным для многих, и есть их заслуга. По крайней мере, подарок тебя точно должен влиять. Интуиции я поверил, поэтому дал согласие на оба имплантата. Вот как здорово, когда все сообщения нейросеть сообщает мысленно. Я, наверное, никогда бы не привык к появлению надписей перед глазами. За то, что мне очень понравилось как раз из того, что она отображает на сетчатке, так это расстояние до объектов. Не только цель, когда я охочусь, а вообще до всего, что меня интересует. За 4 дня я так натренировал эту ее возможность, что цифры не представляли для меня никакого неудобства. По пути обратно встретил зайца, и сейчас решил во что бы то ни стало его подстрелить. Поднял лук, наложил стрелу, выстрел и ничего. Промазал. Я и промазал. А вот заяц убегать снова не стал, он одним прыжком приблизился ко мне, и я получил оплеуху. Хотя, надо сказать, что ее сила была куда как меньше, чем в предыдущий раз. Обнаружена псионная атака 5 уровня. Получил я сообщение. Усилить защиту. Да нет, мысленно согласившись, я перешел в режим убийцы. Нить атаки привычно протянулась от меня к цели. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, и заяц наконец-то свалился с моей стрелой, как ни странно, в затылке. 5 стрел потратил на него, и 4 из них он отразил. В состоянии ускорения я прекрасно видел, как менялись траектории полета. Затем тот, вероятно, понял или почувствовал, что его защита на исходе, и попытался убежать. Вот я его и успел достать в затылок. У корабля привычно развел костер. А вот со свежеванием у меня проблема. Мечом очень неудобно и непривычно это делать. А вот мясо оказалось объедение. нежное, вкусное, прямо тает во рту. Неудивительно, что этот зверек обзавелся пси-способностями. Адаптация к состоянию убийцы завершена. Начал выяснять, что имеется в виду. Оказывается, нейросеть, если так можно выразиться, не имела ни малейшего понятия о моей возможности. На протяжении всех случаев, когда я в него входил, она делала анализ получаемых данных и подстраивалась под них. В итоге она стала подсвечивать места попадания и подключила аналитический модуль для прогнозирования ситуации. Оказывается, я несколько раз вспоминал противников из магической вселенной, у которых места критических повреждений плавали по телу, а нейросеть это запомнила. И во время адаптации учла этот момент. Не знаю, насколько он будет эффективен, но пусть будет. Я все равно пользуюсь только своими ощущениями и интуицией. Кстати, в отношении последней оказывается, у нейросети имеются данные, и она всегда в своих выводах опирается на нее, то бишь на интуицию. Даже, если ранее она вычисляла совсем другой вариант развития событий или действий. А это значит, сполоты придают ей очень большое значение, раз делают такие установки. А вот в отношении названия состояния она банально взяла из моей головы. Я-то раскатал губу, думая, что это зашито в ней и хотел использовать информацию и данные, а получил облом. Размышлял над всем этим настолько долго, что уснул уже под утро. Проснулся непонятно от чего и сел. Вот стоит у меня стойкое ощущение, что кто-то или что-то разбудило, но понять не могу. Может быть, рычание или рев какого-то хищника рядом с кораблем. Взял лук, повесил колчан за спину, бластер на пояс и направился к выходу. Внимательно все осмотрел, ничего подозрительного. Но что-то же разбудило. Вспомнил про нейросеть, которая вроде как бы не спит никогда. Что меня разбудило? Что было подозрительного, когда я спал? Задал ей вопрос. Ничего подозрительного не обнаружено. Перед пробуждением зафиксировано резкое повышение работы мозга и организма в целом. Скорее всего, интуиция, хотя кто его знает. Во время сна нейросеть может только полагаться на слух, ведь для имплантатов нужны базы. Вышел на улицу, обошел вокруг корабля, но все в порядке. Решил сходить искупаться. Повернулся и увидел дрон. Разведывательный дрон «Империя Аграф», сообщила мне нейросеть. От смерти меня спасло то, что как только я увидел разведчика, сразу слился с лесом и отпрыгнул в сторону. Выстрел бластера уничтожил его, но над местом, где я только находился, пролетел заряд плазмы. Снова прыжок, чтобы уйти с линии следующей атаки, так как у меня возникло понимание, что своим выстрелом я выдал свое новое местоположение. Приземлись я очень мягко, к тому же по ощущениям дерева, за которым я очутился, прикрывало меня от атаковавших. Тихо положил бластер в кобуру, не менее тихо развернулся. Два аграфа, стоявшие в 53 метрах, вертели головами в поисках меня. Не знаю, каким образом я почувствовал, но мое желание слиться еще больше с лесом, сработало. Поднял руку с луком, наложил стрелу и принялся ждать, так как уязвимая точка в броне воинов отсутствовала. Обдумал варианты действия и самым правильным было сблизиться с ними, уничтожить группу, а их должно быть минимум 6, а потом удариться бега. Интуиция в данный момент спала, поэтому пришлось полагаться на себя и информацию об аграфах от нейросети. В поле моего зрения появился еще один воин, в 30 метрах, но тоже без уязвимых точек. И тут мне повезло. Не знаю, что находится на этом месте в их броне или легком тактическом комплексе, но с левой стороны в районе шеи и немного сзади появилось место для выстрела. Тут же нейросеть нарисовала маршруты, по которым я после выстрела должен буду перемещаться, чтобы левые стороны целей были, что называется, перед глазами. И я начал действовать. Выстрел, один готов. 10 шагов бега, выстрел, второй готов. 5 шагов левее, и у меня закружилась немного голова. Псионная атака 7 уровня. Защита активирована. Хоть какая-то польза от имплантата. Пусть я управлять им не умею, но, вероятно, некоторые защитные функции изначально заложены в него. Моя цель начала поворачиваться, и нейросеть проложила новый маршрут. 12 шагов бега, выстрел, цель поражена. Больше я никого не видел, хотя псион где-то должен быть. Я вышел из ускорения, чтобы не тратить силы. Да, за время моего здесь пребывания, имею в виду у корабля, я установил одну закономерность. Мои способности работали не в пустом месте, а тратили мои силы. Не только состояние убийцы, но и слияние с окружающей меня природой, этакий аналог невидимости. Возможно, это она и была. А сейчас, Когда я чувствую себя частицей леса, силы должны уходить очень быстро. Усталость пока не чувствуется, но в таких случаях она наступает внезапно и, как всегда, в самый неподходящий момент. Поэтому выискивать своих врагов я не стал, а направился к кораблю, чтобы забрать вещи и дать Деру. А там меня ждал сюрприз. Оставшиеся аграфы, а их было, действительно, трое, встали спина к спине так, чтобы прикрывать левую сторону, как раз уязвимое место. Опытные. Хотел было тихонечко проскочить мимо них и забрать вещи, как, наконец-то, проснулась интуиция, выразив свое недовольство моим желанием. Ладно, подарок моей дриады у меня, бластер тоже, фляга с водой и фонарик, довольно подумал я, хотя меча я лишился. Проживу как-нибудь, а сейчас бежать. В следующий миг я едва не выругался вслух. Налево, направо, назад дорога для меня была закрыта, о чем интуиция предупреждала со страшной силой. И я с тоской посмотрел на след падения космического корабля, а затем на плато. Именно в той стороне опасность отсутствовала, по крайней мере, в ближайшее время. И я побежал туда, вспоминая свой спуск. И вот тут нейросеть снова меня порадовала, выстроив наиболее быструю траекторию подъема, так как я начал ощущать первые признаки усталости. И я рванул вперед. Наверное, я мог бы стать чемпионом по лазанию по скалам с такой-то скоростью подъема. По пути нейросеть начала подсвечивать даже камни, за которые я могу спокойно хвататься руками или отталкиваться ногами, не боясь, что те обвалятся под моим весом. Вот и спасительное плато, подумал, поднявшись вверх. Сзади полыхнула опасностью, и я полетел вперед от удара в спину, а спустя секунду ударился головой о дерево и потерял сознание. Глава 8. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. После неудачной попытки охоты на местных животных, сын владыки решил последовать совету своего инженера и расспросить местных об этом, как оказалось, совсем непростом деле. Но к его огорчению самый опытный мужчина погиб в первой их вылазке, а из оставшихся только трое имели хоть какие-то познания. Но нюансов никто из них не знал. Что они смогли сообщить, так это возможность самых опасных хищников маскироваться от радаров и сканеров. Кто-то лучше, кто-то хуже, а, например, Кордонга, если он находится в этом состоянии, не увидит никто, разве что только очень сильные псионы. А уж ментальными способностями обладало очень много животных. Более того, большинство из них прекрасно видит дроны наблюдения в состоянии маскировки и умело их уничтожают. Но самым досадным для него оказался тот факт, что живых особей ни в коем разе нельзя приносить на базу, иначе последует атака. Точнее, нельзя приносить как раз тех, кто нужен для исследований. И пираты, дабы не рисковать, приносили только трупы, которые обрабатывали уже здесь. Вот последнее нападение и последовало после того, как некий Борг притащил кого-то живого. Поэтому пришлось приказать своему командиру охраны совместно с учеными на основании полученных от местных жителей данных придумать тактику охоты. Рисковать, пока база не будет оборудована по военным стандартам империи Аграф, и приносить живых особей он не решился. Выяснил он и безопасное расстояние полетов дронов, поэтому сейчас десяток их полетели составлять карту планеты в целом, и близлежащие территории в частности. Для этого пришлось им добавлять в программное обеспечение специальные блоки работы в зонах аномалий. Господин, получена интересная информация, оторвал Адантиса от своих мыслей оператор дронов. Из-за местных реалий пришлось выделить отдельного человека, который должен отвечать за эту часть. Сын правителя подошел ближе к экрану, чтобы увидеть на нем космический корабль. Его нейросеть тут же подсказала, что он принадлежит Спалотам, их военная разработка, быстроходный корабль разведки. Что это? Адантис подсветил на экране точку. Не знаю, без вашего разрешения я подводить ближе не стал. Медленно подведи ближе и максимально увеличь разрешение. Спустя минуту они сумели рассмотреть небольшой костер. Именно костер, а не пожар или самовозгорание. Теперь уже сын владыки взял управление дроном в свои руки. Он начал приближать его по спирали, центром которой был небольшой рукотворящий огонь. Рассматривал одновременно и космического разведчика, и пространство около него. Спустя минуту разглядел повреждение, а потом остановил дрон. «Ну, сестричка, как ты могла это знать?» В изумлении прошептал он, увидев знакомого человека, и тут же перенес с него внимание на корабль. Затем, чтобы не рисковать, вообще увел дрон в сторону. Сам отправился к себе в каюту и оттуда начал управлять дроном, закрыв к нему доступ кому бы то ни было. Причина проста, он сейчас собирался подготовить убийство этого, как он теперь верил и сам, Кайлайна. О захвате он совершенно не думал, так как, если тот сумел уйти от Жрумов, то противник очень опасен, да и техника боя с палатов тоже много значит. Последнюю аграфам так и не удалось раздобыть, точнее, базы по ней. Иногда у него создавалось впечатление, что те учат ее безо всяких баз, а путем длительных тренировок. А еще сын правителя был полностью уверен, что совершить подобное, то есть уйти от здешних хищников, мог только тот, кто обладал сверхчуткой интуицией. Поэтому сейчас разработкой операции занимался он лично, так как имел представление, как предчувствие можно обойти. В данный момент дрон искал места для высадки десанта из ботов. И Адантис порадовался, что с одной стороны от упавшего корабля располагается плато с практически отвесными скалами. И он нашел их. В отдалении от упавшего корабля находились небольшие полянки, и враг никак не сможет заметить идущие на посадку десантные боты. Тем более, подлетать те будут с противоположных от космического челнока сторон. Занят. Получил он сообщение от своего псиона. «Входи, вон посмотри», и молодой аграф вывел видео на экран. «Готовлю операцию против интуита». Жуэнис очень внимательно посмотрел видео, а потом заявил: «Я пойду с основной группой в качестве псиона». Сын владыки очень удивился, ведь этот очень опытный аграф уже десяток лет не ходил на подобные задания. Он не смог удержать свои эмоции в узде, и Жуэнис заметил их. «Очень опасный противник, я чувствую это». «Теперь я понимаю вашу сестру». Когда все было готово, три десантных бота и один флайер отправились на задание. Никто из всех групп, кроме псиона, не знал не только человека, за которым велась охота, а даже о цели предприятия. Все больше склонялись к мысли, что они идут за не очень опасным местным животным. Вот основная группа высадилась неподалеку и вскоре приблизилась к космическому кораблю. Но как ни скрывались аграфы, этот парень все же что-то почувствовал, о чем свидетельствовал его вид и то, как он вышел из пробоины. И тут он вскинул легкий ручной бластер и уничтожил дрон. Как это? Адантис даже немного встряхнул головой. Он что, его видел? Первая фраза относилась к тому, что парень растворился, уйдя от сканеров и камер наблюдения дрона. А вторая к тому, что тот сумел сбить находящегося под маскировкой разведчика. Дрона, с помощью которого сын владыки наблюдал за сражением, он снова не решил приблизить на малое расстояние. Все рассмотреть он не сумел, но воина, убитого стрелой в место, где находится мембрана вентиляции, разглядел очень отчетливо. «Он что, сумел заполучить нашу новейшую разработку?» — мелькнула у него мысль. Но за это короткое время удивления, тот сумел убить еще двоих, а сам по-прежнему оставался невидим для сканеров, радаров и оптических систем. Зато теперь он прекрасно знал, как ушел от сестры этот Кайлайн, просто стал невидимым. Хотя Шияна, которая была рядом, очень опытная и имеет одну из самых высоких пси-чувствительность. Но если этот молодой человек сумел закрыться от нее, то он вообще какой-то монстр в человеческом теле. Невероятные врожденные данные. Тем временем оставшаяся тройка учла гибель товарища и заняла оборону у корабля в районе пробоины. Уязвимые места они грамотно прикрывали друг другу. Какое-то время ничего не происходило, и только Жуэнис поворачивал голову, сканируя пространство своими способностями. Он на вершине плато, открывая огонь, внезапно прорезался в эфире голос псиона. Пилот флайера, который уже висел над космическим разведчиком с палатов, среагировал с присущей всем пилотам быстротой и плазменное орудие начало стрельбу. А Адантис успел заметить, как один из зарядов попал в появившийся силуэт. Флайер подлетел ближе, чтобы добить, как вдруг потерял управление. В это время три группы поддержки уже высадились рядом с кораблем. Идете клином, псионы идут первыми и создают щит. Всем принять стимуляторы, перевести имплантаты защиты от пси-атак в нулевой режим. Последовал новый приказ Жуэниса. Что же ты там такое почувствовал? Вслух задал вопрос сын правителя аграфов. Нулевой режим защиты имплантата – это самая лучшая защита, но при этом имплантат использует жизненную силу носителя. Долго в таком состоянии находиться никто не может. При использовании стимуляторов время увеличивается, зато потом всем воинам необходимо восстанавливаться в медкапсуле, и еще неделю они будут ни на что не пригодны. Три группы составили боевое построение клином и начали подниматься. Делали это быстро, но Адантис видел, что без перехода в боевой транс, они добрались до вершины, и тут псионы вздрогнули. Это было видно совершенно отчетливо, а буквально спустя пару секунд согнулись, словно от мощнейшего удара в живот. Хотя, вероятнее всего, так оно и было. После этого над обрывом появились две приплюснутые головы, в которых Адантис узнал кордонгов. Его воины не растерялись и мгновенно открыли огонь. Вот только на том месте этих ползающих хищников не оказалось. Невероятно быстро они начали ползти вниз, а графы перешли в боевой транс, но все равно ничего поделать с животными не смогли. Заряды плазмы, бластеров рикошетили от их невидимой защиты, зато ответные удары были, что называется, налицо. Даже с имплантатами защиты воины падали, словно их ударил великан. За какие-то 10 секунд отряд из 18 бойцов перестал существовать. Сын правителя графов только сейчас обратил внимание, что Жуенис с двумя оставшимися в живых воинами погрузился на бот, и они поднялись в небо. Кордонги развернулись и направились на плато, но Адантис заметил, что им бой тоже дался не без ранений, у обоих виднелись раны, откуда сочилась кровь. От этих хищников никакие способности не помогут, подумал он. Что там произошло? Сын владыки, изменяя себе, даже не сразу задал этот вопрос, видя уставшее лицо Псиона. Давно, очень давно он не видел его в таком состоянии. И то, что тот сразу же уселся в кресло, лишний раз подтвердило усталость этого графа. Он все-таки почувствовал охоту на себя. То, что он умеет видеть сквозь маскировку, вы сами наблюдали, а вот его умение уходить в невидимость было неожиданностью для меня. Нам неизвестны возможности кайлайнов, но те, кого ловили, не могли прикрыться настолько качественно. Мне удалось его почувствовать, и я нанес удар, но то ли тот сумел уйти в последний миг, то ли у него великолепная защита. Затем вообще ничего, и только, когда он был уже на плато, я не столько его увидел, сколько интуитивно понял, где его искать. Вот кого, действительно, жаль, так это воинов, которых я послал на смерть. А молодой аграф понял, почему никто из пиратов и контрабандистов этой базы не желали охотиться на этого змея, несмотря на более чем щедрые обещания оплаты. Если его люди с лучшими имплантатами защиты от пси-атак не сумели справиться всего с двумя хищниками, то что говорить от обыкновенных флебустьерах. Зато теперь о судьбе этого парня все ясно, и он приказал Искину соединить его с сестрой. «Чего тебе на этот раз?» – недовольно спросила та. «Хочу сказать, что ты оказалась права». Он сделал жест признания своего поражения в споре, хотя они и не заключали пари. «Твой любимый Алик появился снова. Еще бы!» — воскликнула та, сверкнув зло глазами на брата. «Где он? На этот раз с ним все покончено. Покажи его труп, а еще лучше отрезанную голову. Я перешлю тебе видео, посмотри его». Он видел, как Силиен внимательно смотрит немного в сторону, где, вероятно, находился еще один экран. Приняв скептическое выражение лица, она спокойно произнесла: «Он ушел. Сестренка, я понимаю, что у тебя навязчивая идея поймать этого парня, но от кордонга никто не уйдет. Пошли еще воинов и проверь. Ты что, не видела, что я потерял 18 аграфов за десяток секунд?» – вспылил он. «Они легко их уничтожили. И ты полагаешь, что твоему любимому человечку?» Адантис специально повторил эту фразу, зная, как сестра бесится от этого, удалось уйти. «Вот увидишь, он еще проявит себя». И разорвала связь. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Откинувшись в удобном кресле, Силиен задумалась. Почему-то все заверения брата и видео не повлияли на ее уверенность в благополучном исходе для этого проклятого Алика. Эти огромные змеи, как их там, кордонги, очень опасные, но этот ушлый кайлайн и там вывернется. Шиине девушка решила не показывать это видео, прекрасно зная, что та тоже не одобряет ее идеи поиска парня. А девушка в который раз задумывается об этом, и по-прежнему где-то там внутри себя понимала важность своей идеи. «С какой целью ты снова появился? Неужели снова камни принес?» От этой мысли у нее учащенно забилось сердце. И теперь аграфка задумалась о возможных методах сбыта. На ум ей пришел предыдущий раз, и она вспомнила о даче. Почему бы ему воспользоваться его услугами еще раз? Будет это или нет, но ей необходимо предпринять некоторые шаги. И девушка отдала приказ пяти дронам искать этого человека. Сама же обратилась в службу, где тот подрабатывал проводником. И именно там ей сопутствовал успех. Этот человек должен вернуться в ближайшие дни, возможно сегодня или завтра. Место, куда он должен привести группу, известно, но плохо то, что этот поход своеобразный тест на выживание, поэтому никаких средств связи у группы нет. Выяснять больше она не стала из-за отсутствия времени, эта девушка почувствовала очень отчетливо, как то утекает, словно вода сквозь пальцы. А еще она очень пожалела, что не задумалась о подобных вещах после первого сообщения брата. Группу, которая должна захватить самого Дача, она возглавила лично, а за его дочерью отправила свою помощницу. Дач остановился, и вся группа, наученная за короткое время, тоже замерла, образовав круг и повернувшись лицами наружу. Более того, они приготовились к неожиданностям, периодически посматривая на него, а он только сейчас понял, что опасность грозит только ему, а значит, обитатели леса здесь ни при чем. Он быстро начал перебирать в памяти различные события, чтобы отыскать причину, пока находился в состоянии предвидения. И как только он вспомнил одного своего странного знакомого, как получил внутренний толчок, и словно только дожидаясь этого момента, предвидение исчезло. Быстро обдумал ситуацию, он вызвал дочь. «Майя», обратился он к ней, «кто-то задумал что-то нехорошее против Алика, и нам грозит опасность. Особенно тебе. Уходи в лес как можно скорее. Места знаешь, там и встретимся». «Что случилось?» — спросила женщина 28 лет. «Может, я смогу помочь?» Возможности у нее были, ведь отец ее занимал в клане Эндора высокую должность. Вот только сам Дач подозревал, что интерес проявили аграфы, а против них бессилен даже глава клана. «Не стоит, сам разберусь», — ответил мужчина. «Идти вам осталось всего ничего, ты становишься в группе старшей». Женщина внимательным, даже можно сказать изучающе внимательным, взглядом посмотрела на него, кивнула и, повернувшись к группе, скомандовала: «Построились треугольником и идем дальше». Не успели они отойти метров на 100, как мужчина сорвался в бег, уходя в сторону ближайшей аномалии, где отсутствовала связь. Успел пробежать полкилометра, как его тело свело судорогой. «Проклятые дроны», — было его последней мыслью перед тем, как он потерял сознание. Майя в очередной раз пыталась повторить движение, подсмотренное больше года назад у Алика. Затем подошла к подруге, которая записывала на видео. «Ну, что там? Показывай». К ним присоединилась еще парочка. Парень и девушка. Посмотрев, Майя скривилась и, отойдя, тихонько произнесла: «Мог и показать, гад». Потом также тихо добавила: «Ну, только появись». Имен никаких она не произносила, но всем друзьям, слышавшим ее, было понятно, о ком идет речь. Именно после знакомства с парнем она начала усиленно тренироваться в единоборствах. Да не в каких-то известных им, а тем, что владел интересный молодой человек, лично видевший Тутхару. По записям его тренировок, ее маниакальную увлеченность никто понять из друзей не мог, поначалу даже крутили пальцем у виска, таким образом показывая свое отношение к этому. Майя же не обращала внимания ни на что, продолжая изнуряющие для себя тренировки, периодически называя кое-кого то гадом, то заразой. После того, как однажды она нападала двум пристававшим к ней парням из находящегося неподалеку городка, ее близкие друзья изменили свое отношение. Более того, они даже стали заниматься вместе. В это время ее коммуникатор подал сигнал, что с ней хочет поговорить отец. И только она включила связь, как раздался его немного взволнованный голос: «Майя, кто-то задумал что-то нехорошее против Алика, и нам грозит опасность. Особенно тебе. Уходи в лес как можно скорее. Места знаешь, там и встретимся». Ее друзья услышали это и хотели что-то сказать или предложить, но она их перебила: «Гуча, уводи друзей. Сама справлюсь». И бегом направилась в дом. Там она первым делом достала из тайника оружие, которое ей подарил отец, и пристегнула кобуру с ним на пояс. Затем схватила рюкзак Алика, надела его на спину и побежала в сторону недалекого леса. По пути она постоянно оглядывалась и уже на опушке леса увидела в небе точку, быстро увеличивающуюся в размерах, которая превратилась в флаер. «Успела», — с облегчением выдохнула она, скрывшись под кроной деревьев. Дальше она, используя всю науку отца, бежала в сторону ближайшей аномалии. От их поселка та находилась достаточно далеко, но девушка прекрасно знала путь к ней. С отцом у нее был разговор сразу же после своеобразных допросов, и он лично водил ее по определенным местам, разъясняя и объясняя все нюансы. Она прекрасно понимала, что в погоню за ней отправит дронов, а когда те найдут ее, то пойдут войны. Она не знала, кто это, но прекрасно была осведомлена о возможностях космических рас. Самое неприятное из них — это умение маскироваться и быть невидимым. Именно по этой причине отец и показывал места с отсутствием связи. Поэтому Майя неслась, не останавливаясь. Внезапно она почувствовала чужой взгляд и начала действовать, не задумываясь ни о чем. Достав оружие, девушка развернулась и начала стрельбу в то место, где, по ее мнению, находился наблюдатель. 5 выстрелов, и она побежала дальше, даже не посмотрев, что там было и попала она или нет. Целый час она то бежала, то переходила на шаг, когда чувствовала усталость, и даже войдя в зону аномалии не прекратила своего быстрого передвижения. Правда, бежала уже не так быстро, и когда усталость стала такой, что ей было тяжело даже идти, молоденькая девушка присела отдохнуть. Когда сделала пару глотков из фляги, почувствовала небольшой прилив сил, словно ее владелец подсыпал туда стимулятор, хотя она лично наполняла ее водой. Сидя с полуприкрытыми глазами, она заметила какое-то движение, а в следующее мгновение интуиция просто подбросила ее вверх, и Майя побежала, наверное, как никогда в жизни. Догнали все-таки, билась у нее в голове мысль. Споткнувшись, она полетела на землю, но успела сгруппироваться, вскочив на ноги, и нос к носу столкнулась с самым опасным хищником планеты. Тут Хара оскалилась и тихо зарычала. Молодая девушка обессиленно опустилась на колени, затем села на землю. Из ее глаз покатились слезы. 5-я вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, лес. Очень чесалась спина, настолько, что, вероятно, это и разбудило меня. Резко сев, я закинул за спину руку и начал чесаться. Тут моего плеча кто-то коснулся, и я повернул голову. Эта приплюснутая треугольная рожица показалась мне знакомой. Хотя надо сказать, что змей для любого человека выглядит одинаково, но у этой присутствовало интересное пятно на голове, похожее на нечто среднее между руной и иероглифом. Еще размеры, конечно. Она снова коснулась моего плеча, еще раз, но уже более настойчиво и даже как-то требовательно, что ли. Слева раздался шорох, и я повернул голову. «А вот это, наверное, родители этой малютки», — произнес я вслух и поднялся на ноги. «Они были даже крупнее того, что я впервые встретил на этой планете, а главное, у них был такой же рисунок, как и у маленького змея. Вот только у малыша он был бледно-желтый, а у, я так понимаю, родителей переливался желто-зелено-синими тонами. Один из них приблизил свою голову ко мне, и я почувствовал легкое давление на сознание. Нет, даже не так, у меня оно ассоциировалось с легким стуком в дверь. И тут же нейросеть подтвердила выводы. Ментальное воздействие 1-го уровня. И все без всяких там включить защиту, как это было при псионных атаках на меня. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это делает смотрящий на меня змей. И судя по тому, что это было мягкое воздействие, он что-то от меня хочет. Первое, что пришло в голову, это мысленно пообщаться. Второе, я же ничего не умею. Хотя я имплантат же соответствующий у меня есть. И я начал мысленно передавать сообщение. Хочу пообщаться. Снять ментальную защиту. Открыть ментальный канал. Но все как-то ничего не получалось. Этот змей продолжал мягкое воздействие, но у меня так ничего и не получалось. Потом еще мелочь ползающая подняла голову и стала тыкаться в руку. Да так настойчиво, что второй змей шикнул на нее, чтобы она не мешала мне. Наверное, как-то поняли, что я пытаюсь ответить, но у меня ничего не получается. А потом я махнул рукой на работу с имплантатом и мысленно потянулся к рисунку на его голове. Даже не так, мне захотелось погладить его и потрогать, дабы понять, что же там так переливается. Сейчас, к слову, я понял, что меня так смущало, рисунок приобрел объем. Вот не знаю, как это возможно, но это так. Я и представил мысленно, что протянул руку и глажу. Вот именно это и открыло двери, или как там оно называется, для ментального общения. «У тебя все-таки получилось», — раздалось у меня в голове. «Я уже думал, что ты не сумеешь это сделать. Ты же сейчас такой, словно только что вылупился из яйца». Обижаться не стал, так как вполне возможно в их понимании я таким и являюсь. Вместо этого задал самый банальный вопрос. «Кто вы? Люди называют нас кордонги», — получил ответ. «Создатели дали нам имя Найги. Кстати, первое слово я слышал от людей, с которыми находился в плену у аграфов. Что, дескать, это они спровоцировали нападение местных животных на базу». Я и задал соответствующий вопрос. «Они пленили нашу дочь, вот мы и решили ее освободить. А другие жители планеты помогли нам в этом, и мы благодарим тебя за это». Затем он рассказал, что их маленькая змейка сумела сбежать из дома, да еще нашла небольшой лаз, ведущий в долину, через который взрослые особи не могли проползти. Им пришлось делать большой крюк через тот спуск, который я использовал, причем дважды, там, где они меня и нашли. Как это сделали? Какое-то время они чувствовали периодические пульсации псионной и ментальной энергии, словно кто-то не мог себя контролировать. Такое периодически случается на этой планете, и, если от не очень сильного одаренного, вреда практически нет, то совсем другое, когда теряет контроль обладающий большой силой, тогда он может сойти с ума и причинить огромный вред, убить много животных. Таких надо либо успокаивать, либо убивать, если тот потерял рассудок, и следить за этим должны Найги, как завещали создатели. Но Шейсейна, как звали дочь, сказала, что чувствует нечто знакомое, как тогда, когда ее сумели поймать. Вот они и направились ко мне навстречу, чтобы помочь, так как сразу решили, что это могу быть только я. И ведь в самом деле, помогли, так как в моем сознании появилась картина боя их с аграфами. Кстати, со мной разговаривал отец, имя которого было Сайшейс, а матери – Шукайсон. Затем они расспросили, где я был и огорчились, узнав, что во время нападения я был на базе, но они меня не смогли почувствовать, так я был наглухо закрыт, а потом меня огорошили. Зато мы спасли твою самку, или, как у вас говорят, женщину. Маюкова, воскликнул я вслух. Эмоции мои были таковы, что оба Найга недоуменно уставились на меня. Даже мелкая посмотрела с каким-то интересом. А я задумался о том, откуда я взял их эмоции, ведь мимика на их лицах отсутствовала. Вот не могу сказать мордах, так как это очень умные и разумные. От нее исходил очень сильный твой запах. А откуда вы узнали, как пахну я? И они объяснили, что ментальное общение между Найгами, а особенно между родителями и детьми, это не просто слова. Они так могут передавать и запахи, и ощущения, и чувства, и эмоции. Как это происходит, они не знали, а создатели только упомянули, что это какие-то высшие энергии. Хотел было спросить, кто такие эти создатели, как услышал вопрос. Так привести твою самку, видите? Мне стало очень интересно, кого они там спасли. И спустя минуту моя челюсть упала на землю. Здравствуй, немного смущенно поздоровалась со мной Киана. «Привет», – ошарашенно поприветствовал ее, – «и когда ты успела стать моей самкой?» Вопрос я задал уже немного ехидно, а потом услышал целую историю о том, что она ничего плохого не хотела, просто решила проверить меня, так как очень уж я хорошо дерусь. В общем, незасланный ли казачок, я попенял ей на ее эротические забавы и что видел их. «Да я хотела обладать тобой», – выпалила она, – «но как вспомнила, какой ты воин, то поняла, что по-моему не будет». В общем, я ей поверил, ведь и правда в ее рассказе все сходилось, и мое оружие, которое она оставила, и статус гостя, где мне позволялось все, кроме выхода из каюты. Ну, форс-мажор, от этого никто не застрахован. В это время мелкая снова ткнулась головой мне в руку, и я на автомате направил свою мысль ей на рисунок. «Погладь меня», я принялся гладить по голове. «Не так, погладь, как тогда, когда привел меня в чувство». Я поначалу не понял, что она имеет в виду, но чуть погодя сообразил, что тогда я пытался ей передавать свою энергию. Повторил и увидел прямое воплощение словосочетания «она млела». «Хочу тебя спросить, это уже мама мелкой, откуда у тебя эта корона? Мы чувствуем родство с ней, но в то же самое время нечто чуждое. Чувствуем, что она принадлежала высшей посвященной, но ничего не можем понять. У нас признак высшего посвящения – это вот этот знак, который ты наверняка видишь. Вот это поворот. Скрывать то, откуда я и где получил корону, не видел смысла. Кстати, о короне Дриад они не заикнулись, значит, ее не видит. А еще они каким-то образом сумели понять, что с моим приобретением что-то происходит. Это они про внедрение имплантата типа корона. Какого-то большого удивления от параллельности вселенных я у них не заметил, о чем не преминул спросить. И снова в ответе прозвучало, что у них сохранились слова создателей о том, что существует нечто, связывающее все миры, планеты и вселенные. Вот тут я не выдержал и задал давно вертевшийся на языке вопрос: кто такие создатели? Это ты, получил ответ. Правда, еще очень маленький, только начал познавать мир. Вероятно, мое лицо и эмоции были такими, что последовало разъяснение. Очень давно они появились на нашей планете и сделали ее такой, какая она есть сейчас. Мы жили здесь, но находились в младенчестве, и они преобразовали нас, дали знания, научили мыслить и дали цель. Следить за этой планетой, задал резонный с моей точки зрения вопрос. Нет, это наша обязанность. Развиваться наша цель и совершенствоваться. Это как раз мне было понятно, ведь дядя Миша вбил в меня это желание намертво. Да и в школе мне нравилось учиться, а от создателей осталось хоть что-то. Где-то на плато находилось что-то, но мы не знаем места. Мы его просто не видим и не чувствуем. Делать мне было нечего, земля что-то не торопилась появляться, поэтому решил прогуляться по лесу. Мелкая змейка, узнав, что я ухожу, устроила родителям детский скандальчик, хочу вместе с ним. Но с воспитанием у них строгое, шикнули, и та притихла, даже опустила голову. Сегодня все-таки решил отдохнуть, а отправиться завтра с утра. Малявка же устроилась у меня по бокам, положив свою голову мне на грудь. Ну, типа, чтобы я ее гладил. Утром, поднявшись и сделав тренировку, отправился по своим поисковым делам. «Ты куда?» Киана очутилась рядом со мной, словно телепортировалась. С утра была задумчивая, в задумчивости наблюдала мою тренировку, а сейчас оживилась. «Пойду, погуляю по лесу, я тобой», тут же заявила она, даже схватила меня за руку. «Здесь безопасней». Все равно, женщина нервно оглянулась и совсем тихо добавила: «Я их боюсь». Я сказал, что не собираюсь следить за ней, и она все равно согласилась. Так мы и двинулись. Точнее, я сначала применил уже использованный ранее прием: если не знаешь, куда идти, то покрутись, и куда глаза глянут, туда и следуй. Так и отправился. 2 дня мы путешествуем по лесу. Я занимаюсь и охотой, и готовкой еды, так как оказалось, что женщина не умеет готовить. Для меня это прозвучало невероятно дико, но тут, как я понял, все цивилизованные такие. Все за них делает специальная кухонная машина, то есть готовит еду. Зато она каждый вечер своим ножом срезала жерди для организации безопасного места ночевки. Хотя надо заметить, что я ни одного хищника не видел. Да что там хищника, я не видел вообще никого, кроме птиц, на которых охотился. То ли запах от меня шел на игов, то ли они негласно меня сопровождали, но придумать другую причину я не мог. Ладно, я могу скрыться в лесу, но Киана, то не обладает подобными возможностями, но ею тоже пока никто не пообедал и даже не поужинал. Вот сейчас я с наслаждением ел знакомые плоды и жарил над огнем мясо. Моя спутница, наверное, впервые в жизни руками готовила еду. При помощи ножа доставала из орехов ядро. Внедрение имплантата завершено. Внедрение имплантата завершено. Получил я 2 одинаковых сообщения. И что дальше? Киана вопросительно посмотрела на меня. Я что, сказал это вслух? Получается, что да. Я махнул рукой, чтобы не обращала внимания. Какие появились новые возможности после внедрения последних 2 имплантатов? Неизвестно. Блин, нейросеть издевается, что ли? Как было все неизвестно до внедрения, так и осталось. А я то думал, что стану великим, как сказал бы дядя Миша, нагибатором. В общем, толку от корон в плане нейросети и связанных с ней возможностей нет. Я же вполне серьезно надеялся выбирать там из списка, что применять, а тут придется пользоваться по старинке. Ночью началась настоящая гроза, да еще какая. Ливень, сверкание молний, гром, желающий оглушить нас. Хорошо, что мы устроились под кроной дерева. Впрочем, мы каждый день делали так, и что самое удивительное, дождь был очень холодным, словно где-то там вверху растаял вековой лед и водой обрушился вниз. Мой комбинезон почти не промокал, только в местах порезов, но холодно все равно стало, а кисти рук так вообще заледенели, что я вспомню зиму на земле. Киана так вообще вжалась в меня в поисках тепла, так как она сама призналась, что очень теплолюбивая. Остаток ночи и первую часть утра, пока не закончился ливень, мы провели у ствола дерева, стоя под толстой веткой, отходившей почти горизонтально в сторону. Оставленное на завтрак мясо превратилось в непонятно что. Хорошо, что фрукты и орехи не пострадали. Позавтракав ими, отправились дальше. Лес превратился в болото, и местами уровень воды доставал до щиколоток и даже выше. До вечера мы не встретили ни дичи, ни орешника, ни кустов со съедобными плодами. Впереди показалась небольшая возвышенность, и мы дружно направились к ней в надежде, что там сухо. И действительно, здесь почва была каменистая, на которой виднелись только следы стекающей водой промоины. Зато можно было нормально переночевать. Место нашли не на самой вершине, а на склоне, где имелась почти ровная небольшая площадка. Устали сильно, особенно моя спутница, но на вопрос, не жалеет ли она, что пошла со мной, ответила отрицательно. Решили для начала немного передохнуть и сели на землю. И в следующий миг почва ушла у нас из-под ног, и мы полетели вниз. Глава 9. Пятая вселенная плюс, Фронтир, Планета Тарханис, лес. Я успел подумать, как хорошо, что лук в руке, услышать визг моей спутницы, как плюхнулся в воду, и сразу же ушел вниз, причем, достаточно глубоко, заработал правой рукой и ногами, чтобы скорее всплыть, как сверху меня ударило волной, да и ушным перепонкам досталось, а чуть погодя рядом со мной погрузилась в пучину какая-то тень, даже не столько увидел ее, сколько почувствовал, вот после этого сообразил, что обвал, из-за которого мы полетели вниз, продолжается, и я начал под водой уходить в сторону отрушившихся камней, когда задерживать дыхание уже не мог, всплыл на поверхность, в глаза ударила темень, тьма, совершенно ничего не видел, надо скорее выбираться отсюда на берег, только знать бы еще где этот берег, вспомнил про нейросеть, которая умудрялась виденное глазами раскладывать по полочкам, точнее, помогала мозгу, подсветить опасные и безопасные места, а в ответ тишина, не понял, она что, умерла от простого падения, и тут я сообразил, что она еще на поверхности не подавала признаков жизни, просто я к ней так и не привык, поэтому совершенно не обращал на это внимания, если были подсказки, то пользовался ими, а нет, так нет, все равно я привык полагаться на интуицию, если эта зараза просыпалась, вот почему она не предупредила, что в этом месте, где мы решили остановиться на ночлег, ливневые дожди сделали промоину, и все держалось на честном слове. «Алик!» — услышал я крик знакомой женщины. «Алик! Здесь я! Здесь!» — крикнул в ответ. «Я сейчас!» — и я услышал звуки быстро плывущего человека. Спустя какое-то время она снова выкрикнула мое имя, гораздо ближе, но Киана отклонилась немного в сторону. Вскоре она очутилась рядом со мной. «Куда теперь?» — задала она вопрос. «Это ты меня спрашиваешь? Ты же здесь аборигенка». «Ага, аборигенка», сарказм так и сочился в ее голосе. «Ты не успел приехать, а уже с кордонгами сдружился. Даже спал с ними в обнимку. Не с ними, а только с мелкой», возразил ей, пытаясь наверху разглядеть небо. «Ей нравится, когда я ее глажу». «Я заметила», буркнула она. «Но что делать нам? Плохи дела наши. Я не вижу дыру, в которую мы провалились». Женщина, судя по всему, тоже принялась рассматривать вверх. Возможно, ей удастся хоть что-то увидеть. Если честно, то я надеялся на ее нейросеть. Я тоже ничего не вижу, нейросеть ничего не сообщает. Все ясно. В верхней части мы продвигались, скорее всего, по туннелю, который сейчас засыпало. А судя по времени полета в пару секунд, высота очень приличная. Придется искать выход в другом месте, ведь вода из этого подземного озера куда-то уходит. Выйти где-то можно? Может, заметишь что? Я ничего не вижу. Придется снова гадать. Я закрыл глаза и растворился в пещере, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. То ли я не сумел этого сделать, то ли до берегов далеко, но мне понадобилось 3 оборота, чтобы почувствовать легкий толчок в одном из направлений. Я и направился в ту сторону, а женщина, что удивительно, совсем без вопросов, двинулась за мной.